3 августа представитель Министерства иностранных дел КНДР дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи по поводу того, что на днях Соединенные Штаты Америки сфабриковали очередной закон о применении санкций против КНДР. Он отметил: 2 августа Трамп подписал протащенный Конгрессом закон о реагировании США на враждебные государства в форме санкций. Этим узаконены дополнительные санкции США против Корейской Народно-Демократической Республики, России и Ирана. Закон Америки о применении отдельных санкций в отношении суверенных государств есть выявление ее преступной попытки применить собственный закон в международные отношения в игнорировании ООНовской хартии и международного права. Жалко выглядят законодатели Америки, упорно закрывающие глаза от неоспоримой действительности, когда мы и при жестоких полувековых санкциях овладели атомной, водородной бомбами и даже МБР, не разбираются в секрете такой действительности. Банальные напевы о войне и отчаянные санкции и угроза США в отношении нашего государства лишь повышают нашу бдительность, да и предоставляют нам предлог для владения ядерного оружия. Анахроническая мечта американских политиканов разрушить комплексную государственную мощь и стратегический статус нашей республики вызывает насмешку даже со стороны своих граждан. Те, которые плывут в фарватере санкционной кампании США, дающей лишь мощный импульс стремительному развитию наших ядерных вооружений, можно сказать, обливают маслом напряженности на Корейском полуострове. Пора США прекратить безрезультатную игру с санкциями против Корейской Народно-Демократической Республики и хладнокровно найти путь к обеспечению безопасности своей территории, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел КНДР.